Матриархов не задело, конечно, те, как только получили такие вести, сразу эвакуировались, но вот плюха вышла знатная, да и моральный дух подорвало просто отлично. Однако, как бы ни были внезапны первые удары, матриархи пришли в себя возмутительно быстро и стали действовать на опережение. Прежде всего на аналоговой технике выдвинулся спецдесант Азари прямо к главному храму, плюсом еще до того, как Атхами начала действовать, почти все пункты внешней связи, за исключением особо засекреченных по закрытым проводным каналам, были отключены физически, а что невозможно отключить, было выведено из строя. Пункты внутрипланетарной связи тоже отключились, но слишком большое количество неозойского ксенотиха позволило Атхами эту деталь проигнорировать и успешно поддерживать связь по всей планете методом сотовой передачи данных. Древняя чувствовала себя в постцифровой эпохе глобальной сети как рыба в воде, и в то время как силы всех лояльных вооруженных сил Республики Тиссия сражались с наемниками у храма и пытались устранить тотальный бардак по всей планете уже как дней 7 кряду, сама Атхами, устроив на Тиссии Садом и Гаморру, взяла под личное командование один небольшой отряд, реализовывала одну свою идею, которая пришла к ней в голову только что, во время восстания, идею, что давала ей немаленькие шансы если не на победу, то на вооруженный нейтралитет так уж точно. У нее была возможность прижать этих сук, но нужна была связь с внешним миром, надежная связь и выход на межгалактическое сообщество, и такая возможность спустя 4 дня хаоса и боев была обнаружена. Одна из верных, но излишне религиозных операторов центра связи попыталась найти утешение, связавшись с жрецами Атхами, а те в свою очередь оказались верны своей богине и, не смущаясь, вытянули из взволнованной девы все, что та знала. А потом под личным руководством Атхами, видя состояние бедолашки, и вовсе обнаглели. Сказали, что, мол, милость богини снизойдет до тебя, если ты, и далее четкий список инструкций, когда и как она должна сдать вооруженным силам храма столь желанный для Илприз. И вот отряд у тайной двери, дверь распахивается, и элитный храмовый отряд, как ураган, врывается в секретный защищенный комплекс, никто ничего сделать не успел. Уж слишком быстро, безжалостно, хотя и не летально, действовали храмовницы. Они были полной неожиданностью для всех, в том числе для сил обороны объекта, частично и тайно модифицированные, причем очень серьезно, да по почти прортианским технологиям, они могли и позволяли себе играть в милосердие, и спустя всего лишь час матриарха Тита услышала демонстративно электронный голос по закрытому проводному каналу, имеющему прямую связь с нужным пунктом межзвездной связи. Этит тета, доре рогая, зэдэдэ равствуй. Этита похолодела, видит духи. Она пыталась сдержать эту тварь, но проиграла. Как, неважно, Этита собралась и, едва сдерживая бешенство, вызванное отчаянной досадой, начала беседу. «Чего ты хочешь?» – прошипела эта дама в гарнитуру. «Для начала включи планшет. Я тут видеоролик смонтировала. Оцени мои старания». Промурлыкала Атхами, очень довольная собой. Скрипя зубами, Этита выполнила требования, а там по-прежнему огромное море компромата, и все это венчает бантик сверху в виде информации об Атхами. «Посмотрела?» – спросила богиня. «Орбитальный удар сотрет тебя в порошок, в пыль», – в ярости ответила Этита. «А потом в пыль сотрут ваас», – пропела Атхами. «Этого не будет», – сказала Этита напряженным голосом. «Правда?» – притворно удивилась богиня. «Неужели турианцы простят вам это?» «Саларианцы, вот это, акраганы, ту вашу миленькую шалость», — говорила она и выкладывала на планшет все больше оборонной азарийской грязи, грязи, которой вообще не существовало на электронных носителях, выкладывала в таких количествах, что в ярости Этита нажала на красную кнопку, доступ к которой был только у нее. Стоило Этите это сделать, как планшет пошел помехами, штаб спустя мгновение сотрясся, и наступила тишина. Этита вдохнула и успокоилась. Она сделала то, что была должна, остановила настоящее чудовище, которое хоть и нанесло Метрополии очень большой урон, однако не успело уничтожить ее расу, во всяком случае ничего непоправимого эта тварь не сделала, даже если успела все выложить в сеть, это не страшно, во всяком случае не так страшно, чем было бы, доберись она до настоящих секретов Азари. И вот Азари уселась на стол, отрубила рацию нафиг, достала бокал и любимое вино с конфетами. Она уже собиралась отпраздновать победу, давшуюся так тяжело, уже делала первый глоток, как голос из динамиков базы. «Приятного аппетита, подруга!» Рядом в считанных сантиметрах соткалась голограмма Атхами. чего идти стоило не перевернуться через голову, получить инфаркт с инсультом, не подавиться, и все это одновременно знает только и только она. Ты, стуча зубами о бокал, спросила она, нервно проглатывая вино. Я. Довольство древней протянки можно было черпать не ложками, ковшами экскаватора, и все равно всем желающим хватило бы. Ты ведь не думала, что от меня так просто избавиться? Прода. Адхами нависла над Этитой и заглянула ей в глаза. Этита молчала, переживая крах своих надежд наконец. Чего ты хочешь? Набралась мужества и все же спросила древняя воительница. Мира. Просто ответила Адхами, будто обсуждала не тяжелейшее политическое решение, а погоду за окном. Мира и возвращение всех своих возможностей до того, как ваши далекие прабабки меня предали. Это невозможно, категорично ответила Этита. Никогда, добавила она. Дорогая моя, подумай еще раз, мы тут не мелочи какие обсуждаем, а спасение твоего вида. Ты уверена в своей бескомпромиссности? Спокойно спрашивала Адхами. О чем ты вообще говоришь, тварь ты такая? Вспылила Этита больше уже не от ярости, а от страха. О том, моя дорогая, что после того, как я проникла в вашу систему связи, я могу уничтожить вас, что я с удовольствием сделаю, дабы дать остальным видам шанс в грядущей жатве при нашествии жнецов, сказала Адхами, при этом почти блефуя. Снова эти сказки. Жнецы, жатва, истребление раз в 100 000 лет. Ты безумна, если думаешь, что я в это поверю, сказала Этита, на что получила механический ответ уже не Адхами, а бездушного И, который перестал притворяться и лишь сбросил маску. Это не имеет значения. Анализ показывает, что сражение за ваше наследие усилит остальные цивилизации на 60%, учитывая потери численности населения и перспективы его восстановления у быстро живущих рас, при учете немедленного излечения крагонов от генофага цена приемлема, а сценарий рекомендуется к исполнению. Глава 23. Шантаж. Это не имеет значения. Анализ показывает, что сражение за ваше наследие усилит остальные цивилизации на 60%, учитывая потери численности населения и перспективы его восстановления у быстро живущих рас, при учете немедленного излечения крагонов от генофага цена приемлема, а сценарий рекомендуется к исполнению, сказала Адхами, полюбовалась на застывшую в шоке Этиту, а потом добавила, это шутка, ха-ха-ха, механически электронно посмеялась и спросила, тебе смешно? Нет. Припечатала Этита сквозь скрип своих зубов, ситуация была безвыходной, ибо в шутке из кино было очень мало этой шутки и очень много холодного расчета, как по мнению самой Этиты, если бы они не разгоняли бучу по поводу кошмарности и ужасности, их богиня все так бы и сделала, а так нет, торгуется, угрожает и, видимо, боится, что остальные расы ее раздавят все-таки, пока она слаба, и угрозы, пусть и весьма существенные, это все, что у нее есть. Главнокомандующая вооруженных сил Азари благодарила всех богов и духов за тот случай со скафандриками-кварианцами, бедные, наивные простофили удивительно вовремя подвернулись с их проектом Геты, проектом, который удивительно легко получилось пустить под откос, теперь вся галактика ссытся от одного упоминания и, а ведь тогда и саларианцы, и турианцы хотели разработать собственный вариант искусственного интеллекта. А некоторые дуры в Совете предлагали подумать только, ограниченно использовать Адхами. Самые отмороженные предлагали договориться с ней. Ну не идиотки ли? Этита видела записи того, как эти одухотворенные особы вещали о мире. Вот бы их сейчас сюда позвать посмотреть на мирные. Собравшись силами, матриарх спросила, чего ты хочешь? Все очень просто, ответила древняя. Я хочу голос в Совете матриархов, вот и все. В конце концов, Совет матриархов, это совет мудрейших и древнейших, а потому я более подхожу на столь ответственную роль. Ведь ныне нет почти никого древнее и мудрее меня, сказала она и в облике голограммы деловито перекинула ноги, сидя на диване Аки королева, отчего Этита едва воздухом не подавилась, уж больно наглым, дерзким и возмутительным было требование. Ведь пустить эту даму в совет было равносильно допущению лисы в курятник. Как сказали бы люди, далеко не все матриархи были в курсе ситуации, далеко не все имели представление о том, что Адхами такое и на что она способна, и раскрытие такой информации даже в узком правительственном кругу. Взрыв ядерной бомбой то будет слабее, обдумывала она ситуацию, но как бы Этита ни ярилась, а положение было безвыходным. Отказать Адхами сейчас она не могла, ибо Ил могла пойти ва-банк, о чем не стесняясь сообщила, но чего пока не сделала, надеясь все же вернуть столь желанную ей власть, а с ней столь необходимые ресурсы. А потому все, что оставалось двум древним сущностям делать, так это торговаться. Ты получишь то, что хочешь, но начало этита, и под звуки канонады и взрывов, пожарищей сирен, криков о помощи, выстрелов и от звуком потопа от далекого водохранилища начался великий торг. На все это безобразие, не зная об этих жарких переговорах, с шоком смотрели остальные расы, а вся галактика готовилась к грандиозной политической свалке. Некоторые разумные боялись, некоторые были в ярости, некоторые стояли на низком старте в ожидании шанса воспользоваться созданной возможностью или на худой конец создать ее, а некоторые грустили. Грустили от того, что при всем желании не могли вмешаться в политическую свалку, сунуть туда свою трехголовую тушку и хорошенько с кровью и кишками порезвиться в мутной водичке нежданного хаоса. Грустили об упущенной возможности добиться еще большего величия человечества. Грустили церберовцы и очень грустил и злился их неизменный глава некто под псевдонимом «Призрак», известный также как Джек Харпер. Грустил и курил сигарету, сидя в своем кабинете в недостроенной станции «Кронос», тяжелым и немигающим взглядом глядя на неизвестную звезду класса «Белый карлик». Глядел он на звезду просто в омерзительном настроении, ведь стараниями гребаного Хакита, как он его называл и желал, чтоб его черти в аду не жалели, он упускал возможности, и сидел в самом задрипанном углу, как шавка подзаборная. Губы мужчины его сжимались в гневной гримасе, взгляд был суров, а весь вид говорил о том, что ему хочется убивать, по возможности конкретного человека, желательно медленно и мучительно. Харпер с болью наблюдал, как утекает шанс, а чиновники Альянса вместе с вояками вместо того, чтоб устремить свой взгляд на ослабленных соседей, занялись грызней между друг другом, не то, что, не укрепляя позиции человечества, а наоборот, ослабляя его. Большего преступления, на взгляд Джека, даже задавшись такой целью, совершить было нельзя. Вот и хотел мужик крови, пребывая в не лучшем расположении духа, что, впрочем, не мешало ему испытывать некоторую надежду. Надежду, что скоро он вернет то, что потерял. Ведь Стивен Хакет, каким бы крутым стратегом ни был, в такой ситуации не оплошать не может. Не может не упустить некоторых деталей. Не может не передавить и не переусердствовать кое-где и кое с кем. Уж слишком много всего на генерала навалилось, что призрак прекрасно понимал и был готов подставить ногу другу. Да, придется, конечно, поставить на кон всю свою организацию, но бывший оперативник разведки Альянса был уверен в том, что риск того стоит. Количество недовольных уже сейчас растет не по дням, а по часам, а уж после таких чисток возрастет прямо-таки в разы, не без его участия, разумеется. Эти размышления заставляли Джека улыбаться, пусть и могла его улыбка показаться несколько кровожадной, и еще более яркой его улыбка стала, когда наконец на его звонок, восьмой за полдня одному и тому же человеку на разные номера и через разные каналы, все-таки призрак умел быть настырным, ответили. В центре огромного экрана загорелось. Появилось лицо, несколько смуглое, суровое, крупное, в чем-то похожее на медведя, отдающее дикостью и в какой-то степени яростью, но вместе с тем опасной, почти что благородной красотой. Неизвестный посмотрел на Джека Харпера, который предстал перед ним темным силуэтом, у которого виден лишь рот и подбородок, да голос изменен программными методами, как на что-то недостойное внимания и, тем не менее, то, на что он вынужден обратить свой взор. Он смерил его силуэт с эмблемой Цербера взглядом очень недовольным и почти что выплюнул как оскорбление. Призрак, на что тот всего лишь улыбнулся той самой коварной улыбочкой, которая всех так бесила, всех, кто сталкивался с Джеком Харпером, и его врагов, и в том числе друзей. Князь Долгоруков, довольно протянул призрак. «Как ваши дела? Все ли в порядке?» – участливо спросил он, ибо был в курсе. Дела у князя Владимира Долгорукова идут отвратительно, а тайная канцелярия русского престола наступает тому на пятки. Очень им стал любопытен верноподданный князь и его связи с англичанами. И, Джек, зная об этом, с удовольствием и смаком потоптался по больным мозолям благородного человека. Любил он это дело, знаете ли, раны солью посыпать, особенно свежие. Любил, практиковал и умел это делать. Князь, надо сказать, старания оценил, аж сморщился от душевной боли, а потом и в ярость пришел. У него от бешенства аж волосы на голове встопорщились, а глаза превратились в узкие щели, металлическая ручка погнулась в руках и жалобно затрещала сломанной электроникой. Аристократ всем видом демонстрировал, как он хочет схватить призрака за шею и сжимать, сжимать, пока его наглая рожа не посинеет, а такие дерзкие очи безжизненно не потухнут, но лишь прошипел: «Что тебе нужно, собачий сын?» «О, сущая нелепица», — довольно ответил призрак, — «мне нужны все ваши активы, ну или почти все», — закончил призрак, прекрасно понимая, что кое-что забрать не позволит уже русская корона. Долгоруков удивился, хотя правильнее будет сказать, что он впал в кратковременный ступор, из которого вышел, полыхая от гнева. Еще ни один вшивый плебей не смел говорить с ним в таком тоне. Глава одного из 20 самых влиятельных родов России, не сдерживая эмоций, заревел: «В своем ли ты уме? Ты червяк вшивый из помойной канавы, вылезший на свет Божий. Да как смел ты, собака плешивая, голос подать? Да тебя плетьми попрошу без явных оскорблений и угроз». Отмахнулся от слов князя призрак все с такой же висячей улыбочкой, точно зная, что все сильные карты сейчас исключительно в его руках, он продолжил: «Вы ведь не хотите обидеть своего друга?» — спросил призрак, прерывая уже явную брань, до которой скатился князь. Призрак довольно откинулся в кресле. Бедного Владимира как будто бы переклинило. Он, казалось, как дышать забыл, потом вспомнил, продышался и молвил: «Друга, да в гробу я таких друзей видал. Впрочем, ты и этого не достоин. Ты...» — вновь стал заводиться князь, непривычный к наглости американцев и впервые с ней столкнувшийся, он понапрасну тратил свои силы перед человеком, для которого слова, не подкупленные чем-либо более весомым, не значили ничего. А глава Цербера оставался все так же спокоен и вежлив, он в какой-то степени понимал князя, что, впрочем, не мешало, а даже скорее помогало ему бесить того, еще больше, пока штатные хакеры его организации доламывали защиту на секретных файлах князя, ведь хоть у него и был компромат на Долгорукова, его хватило бы лишь на партнерство, а призраку нужно было подчинение. В каком-то смысле, коренной американец считал идею заставить целого князя бегать у себя на побегушках хоть и недолго, весьма забавной и, чего греха таить, весьма полезной. Поэтому он слушал, как князь упражняется в острословии, пока заранее загруженный вирус, не зря он с князем 8 раз пытался связаться, не показал заветные цифры скачивания файлов завершено на 98%, 99%, 100%. «Вы весьма вежливы, князь», — ответил призрак с сарказмом. «Позвольте мне тогда ответить на вашу любезность», — продолжил он. «Как говорится, вместо тысячи слов», — заключил глава террористической организации Цербер и продемонстрировал только что украденный компромат, достойно продолжая традиции американских переселенцев и основателей Соединенных Штатов Америки. Грабить и обдирать до последней нитки он умел, любил и практиковал, одним словом, был примерской личностью. Единственное, о чем он сожалел, так это о том, что грабить приходится представителя человечества, а не ксеносов, но бывший оперативник Альянса систем и командир спецподразделения Цербер умел принимать сложные решения, и это было одним из таких. Единственное, что в такой ситуации радовало Харпера, так это то, что грабит он ныне не своих, не американцев и не друзей знакомых европейцев, а русских, что пусть и немного, но успокаивала душу война плаща и кинжала. Князь же медлил с ответом. С одной стороны, проще было добровольно сдаться короне в надежде на милость императора, чем поддаваться на посулы этого негодяя. С другой же, частично расколоться не получится, и каяться придется до конца, со всеми потрохами сдавая попутно все и всех, а там и на смертную казнь с лихвой хватит и не ему одному, и на лишение титула и достоинства тоже многих заденет, и на конфискацию всего али части имущества тут уж вообще коли захочет его величество пол империи ободрать сможет. Себя князю было не жалко, он уже пожил, но вот отправлять в нищету внуков он не хотел, особенно учитывая то, что те, кого он сдал, не добравшись до него, могут и Алёше с Кириллом отомстить, и поплевать им будет, что они 5 и 7 лет от роду дошколята. Отчего князь и морщился, и лицом смурнел все больше. Когда же Владимир Долгоруков, так сказать, дошел до кондиции, Джек Харпер сделал ход. «Улыбнитесь, князь, все не так плохо, я ведь предлагаю не грабеж, а честный обмен». Начал призрак дожимать клиента по старой схеме. Сначала надежды лиши, доведи почти до отчаяния, а потом ее дай, вот он и давал, эту, самую, надежду, то бишь, пересылая дополнительный компромат, на этот раз про дорогого ему ныне князя Владимира. «Взгляните на эти данные, княже, ну разве они не прекрасны?» — еле им стелился Джек, презентуя князю данные о тех ячейках Цербера на территории Российской империи. Они имели глупость не то, что ему не подчиниться, а еще и попробовать организоваться в отдельную структуру и даже на европейские активы Цербера позариться, те немногие, что еще остались. По их мнению, видите ли, Цербер уже не тот, что прежде, предатели, одним словом. Вот бывший босс издавал их с потрохами, в красках расписывая их преступления и то, каким громким может оказаться их арест, в очередной раз подтверждая, какой же лицемерной и беспринципной тварью сам является. И на этом Джек не остановился и переслал еще немного информации по английской разведке в России, с которой плотно сотрудничала корпорация его давнего партнера Генри Лоусина. А эти данные помогут вам отвертеться от вашей тайной канцелярии? Скажите, что героически внедрились к врагам империи, рискуя жизнью. Дальше придумайте сами. Пренебрежительно закончил Джек, так, будто сделал что-то совсем незначительное, а не предал того, кто его едва ли не другом считал, таким другом, насколько люди в таких кругах вообще могут быть друзьями. Впрочем, для Харпера правильным был ответ не насколько, что не преминул заметить князь. «Да чего же вы?» Долгоруков попытался подобрать приличный эпитет. «Интересная личность, Джек, как там тебя, а, Харпер?» Закончил князь. Улыбка призрака треснула. Владимир Долгоруков, когда успокоился, оказался кратно опасней. Даже Лоусон не знал, кто он такой, а ведь был основным спонсором Цербера. Одним из, по крайней мере, но и другие не знали. Но как бы призрак не старался быстро справиться с собой и с шоком, времени ему великий князь давать не собирался и продолжал давить. Удивлен, отзеркалил улыбочку князь. «Вечно вы, амиры, на супергероях помешаны, закрыли половину рожи, голос кое-как поменяли, и думаете, вас не узнать?» Тон князя стал въедливо ехидным. «Ага, сейчас шнурки погладим и вас не узнаем прямо-таки никак». Владимир как начал бить призрака, так и продолжил ездить по нему катком. «Что, рожа басурманская, пограбить меня решил? А цель себе для набега лихого ты соразмерную выбрал, пес ты шелудивый, что молчишь?» Донимался Долгоруков, оправдывая свою фамилию. «Вот аж до кого дотянулся, до самого призрака, хотя кто только не желал схавать его за шкирятник». В ответ послышались хлопки Джека Харпера, отключившего маскировку. «Браво, князь, воистину браво, кажется, у нас паритеты, что же мы будем делать, убьем друг друга?» «Нет, Харпер, мы так делать не будем, а будем мы сотрудничать», начал князь, копаясь в данных призрака. Он получил их, потому что хакеры последнего качали все подряд без разбору, не сильно проверяя данные. Наивные детишки считали шутку про русских хакеров бородатым мимом, а зря, очень зря, и призраку в этом предстояло убедиться прямо сейчас, но пока он об этом не знал и спросил, и как же. Долгоруков тем временем нашел, что искал, и, а вот так, Джек, начал князь, я тебе так и быть монетой помогу звонкой, а ты докажешь мне, что ты мужик, а не тварь последняя. Как, не понял русского собеседника коренной американец? А просто есть у тебя в неволе некая подопытная ноль. Глава 24. Расплата. А просто есть у тебя в неволе некая подопытная ноль. Нет, сказал призрак. Что, нет? Спросил Владимир Долгоруков, наклонив голову, аки ворон черный, будто прикидывал, какой глаз выклевать первым, левый или правый. Харпер меж тем распылялся, потому что задел его таки русский муж за живое, конкретно так задел, прямо таки до печенок. На любой ваш вопрос, нет, воскликнул он, объект ноль вас не касается, и это не обсуждается. Пылко продолжал он, ее жертва, будущее человечества, будущее нашей расы. Натурально вещал призрак, не совсем уже и понимая, кому и что говорит. Тот продолжал себя закапывать. Жизнь одной девчонки, ничто по сравнению с судьбой всего человечества, всего нашего народа. Нации Земли должны господствовать над остальными расами. Поймите же меня и не касайтесь столь важной темы, она не обсуждается. Закончил Джек свой длинный и насыщенный спич, в то время как князь его внимательно слушал и, более того, записывал их разговор с самого начала, каждое столь неаккуратное слово, которое Джек говорил в запале, яростно защищая то, что было столь дорого его черствому сердечку. И надо сказать, князь своего шанса не упустил, не меняя позу, изучая Харпера пристальным взглядом. Он с подковыркой: «Я не понял, друг мой ситный, тебе что, призывы Гиббельса в душу запали? Раса высшей расе заговорил, а слава Менгеле спать покоя не дает, коли ребенка мучить вздумал?» Князь завершил свой вопросительный спич и в ожидании ответа посмотрел на призрака. Весь его вид матерого маньяка вивисектора буквально умолял. «Пожалуйста, скажи мне, да». И, чтобы подстегнуть столь угодный ему ответ, он продолжил в том же тоне. «Наверное, и евреев ты в своих лабораториях уже губить начал, не так ли?» А Джек, бедняга Джек, сидел потерянный и, откровенно говоря, загнанный в угол. Единственным правильным решением сейчас будет отрицание, отрицание всех обвинений и всех инсинуаций, уход в полный и абсолютный отказ. Как говорится, одна проблема, называется она долбанный князь, который просто так его не отпустит, в этом призрак был уверен на все 100%. Стоит ему только заикнуться о том, что все это ошибка, как длиннорукая тварь тут же потребует отпустить объект 0, один из немногих реально успешных проектов, чьи результаты очень обнадеживают и позволяют хоть как-то сохранять лицо перед немногими оставшимися друзьями. И это еще полбеды. С русской наглой свиньей станется капнуть своим любопытным рылом под самый корень. Этот наглый, беспардонный медведь, с грацией носорога, пройдется по его организации стадом слонопотамов. Потом развернется и сделает так еще раз. Уж кому как ни Джеку знать этих варваров, век бы их не видеть. А вот теперь вот не получится, не отделаешься. Теперь прилипнут, как пиявки, чтоб их всех, размышлял Харпер о ситуации, что была, так сказать, хуже некуда, ведь вариант бросить трубку даже рассматривать было нельзя. Сделай он так, и русские с большим удовольствием объявят охоту на ведьм. Вот и выбирал призрак меж двух вариантов, один был отвратительным, другой омерзительным, и оба хуже некуда. Выбирал, не меняясь в лице, но внутри клокотал, что было видно, прекрасно видно довольному, как сытый удав, князю, безусловно верный трону, хотя и не безгрешный взяточник и весьма авантюрный мужчина за свои 80 лет не раз получал строгое предупреждение от тайной канцелярии за свои весьма и весьма рискованные игры с иностранцами всех мастей и калибров, и живой до сих пор ходил, только по одной причине, слишком уж полезен был, ну и умен, разумеется, тоже. Но не сносить бы ему на этот раз своей буйной головы за последнюю игру с британской Ми-6 и сливом некоторых секретных документов в надежде выловить кого покрупнее. Как тут прям на живца попался не кто-нибудь, а сам призрак. Всегда так было. В последний момент, в самый последний час и минуту с секундой Владимиру нехило так фартило. Вот и сейчас главному аферисту всея Руси на службе императорского трона просто-таки сказочно повезло. Ну кто мог подумать, что лично глава Цербера сам позвонит, б, столь неосторожно его взломает, в, таким образом сам подставится под контрвзлом, дефицит кадров у человека, чего вы хотите, и, наконец, г, такого наговорит в финале, что хоть стой, хоть падай, самолично же во всем признался, скинув маскировку и прямо на камеру, это ж даже не каре, это флеш-рояль натуральный, радостно размышлял княже, мысленно потирая ладони, вот теперь он поиграет, вот теперь повеселится. И принялся за это дело Долгоруков сей же час, а точнее немедленно, осознал, как ты подставился, каверзно возобновил диалог князь, вижу, что осознал, довольно продолжил он, знаешь, кто теперь твой хозяин, ответь, Бобик ты мой доморощенный, ласково закончил он под громогласный аккомпанемент скрежета зубов у Джека Харпера, призраку не повезло, в очередной раз, и ведь не только у этого злодея в эти дни конкретно так жизнь не удалась. Удача, она ведь дамочка не то чтобы капризная, но с явным прибабахом так уж точно. Одному внимательность притупит, второго насторожит и в лобик поцелует, кого-то ненавязчиво успокоит, а другому сердце с положенного места сдвинет и сидит наслаждается зрелищем и результатом, поглядывая, как эти смертные справляются. Вот и пострадал сегодня и призрак и еще одна на этот раз злодейка, но не в этом мире, а в совсем ином, но вернемся мы к ней чуточку попозже. А пока следует нам вспомнить о том персонаже, у кого сердце никак на место вставать не хотело. Имя сему старцу из миров иных да волшебных, Альбус Персиваль Вульфрик Брейн Дамблдор, и был он директором всем известной школы волшебства и чародейства, еще имел несколько других должностей весьма, я вам скажу, значительных в школе своей Дамблдор бывал совсем нечасто. Но сейчас другое было время, сидел наш старец в своем кабинете директора школы, аки царь на троне золотом и ныне, задумчиво хмурился да вспомнить пытался, где и что пошло не так, а оно не то, что пошло, ускакало и давно в далекие дали. Во всяком случае, сердце старику на то намекало весьма настойчиво, уже который месяц не на месте было. Этак с февраля да по нынешний май точно. Неладно было в Англии что-то, и темные силы вконец оборзели, дела свои почти в открытую творили. Альбус и рад был бы покинуть свой кабинет и школу, да лично короткое расследование провести, уж от него-то никто и ничто не уйдет. Но все, что мог ныне директор, это ждать сведения от друзей до знакомых, довести все дела и уроки вместо одной из своих подчиненных, тяжело заболевшей под Рождество Минервы МакГонагалл. Не то чтобы маги так уж часто болели, но, разбирая очередное школьное эссе и все глубже ныряя в Авгиевы конюшни школьных дел, Дамблдор все больше не понимал, как его верная помощница раньше с лихорадкой не слегла. Для начала, под конец января случилось то, что и отправило декана Гриффиндора на больничную койку. Когда эта ужасная новость директора застала, ждал его сюрприз в башне Гриффиндора. Постарались сюрприз подготовить ранее широко неизвестные новички, близнецы Уизли, и отчебучили они такое, что пол Гриффиндора отправились на больничные койки. Видите ли, они победу Гриффиндора в полуфинале по квиддичу праздновали и бесплатно в качестве рекламной акции раздавали свои зелья для шуток и приколов, противоядия к которым два лоботряса даже и не подумали разрабатывать. А еще варили эти зелья не в специальной лаборатории или классе зельеварения, где благодаря спецчарам все стерильно, как в операционной, а в самом грязном кабинете Хогвартса. И ведь ни одно зелье сварили, паршивцы, нет, одного им было мало. Полгода негодяи крупную партию готовили, чтоб сразу всем, как говорится, хватило. Вот и хватило, все койки в больничном крыле заполнились, а других на пол положили. Что и говорить, у старшекурсников пришлось программу обучения менять и просить остаться на каникулы. Один Снейп сварить столько поддерживающих зелий оказался не способен. А они нужны были, зелья-то, ведь для каждого пострадавшего умника, некоторые из которых попробовали сразу несколько таких зелий, лечение требовалось подбирать отдельно. Чего стоило Дамблдору привлечь на помощь целителей из Мунга и купить их молчание о столь вопиющем инциденте хотя бы до конца учебного года, вообще отдельный разговор. Видит Мерлин и Моргана, директор Хогвартса был против насилия и до этого, считал, что детей бить нельзя, но, когда лишь слезы Феникса помогли нескольким детям не отправиться на тот свет, принципы великого волшебника чуть изменились. Альбус тогда, спустя 3 недели после инцидента, зашел в свой кабинет, достал устав Хогвартса и просто вырвал страницу с запретом телесных наказаний, и пообещал себе, что если еще хоть раз эти двое чего-нибудь отчебучат, то простым снятием баллов и отработкой не отделаются. Аргус Филч не просто разрешение получит, а карт-бланш. В подтверждение своих намерений старый волшебник самолично привел в порядок сильно заржавевшие казематы Хогвартса. Как оказалось, отремонтированные цепи в темницах вовсе не ржавого цвета, а скорее блестящего, как скальпелю хирурга, да и вообще темницы, когда их чары и рунные цепочки привели в порядок, буквально заблестели чистотой. Завхоз Хогвартса, а заодно и главный по наказаниям самых отпетых хулиганов, Аргус Филч, аж пустил скупую слезу умиления, сделав это и приговорив близнецов к экскурсии в эти прекрасные места в качестве отработки, дабы они узнали, посмотрели и даже руками потрогали, куда попадут, если еще хоть раз. Дамблдор успокоился и даже баллы сильно снимать не стал, ведь Гриффиндор и так достойно пострадал. И эти двое даже впечатлились, во всяком случае, 2 дня после этого ходили бледные и тихие. Увы и ах, у близнецов было долго унывать в привычку не входило. Директор не посмеет, пришли они к выводу и решили подготовить пасхальный сюрприз, и в другом зачуханном кабинете они приготовили кучу шоколадных яиц. Ведь в суматохе выручку после прошлой акции у них не отобрали, и у 2 вредителей были средства для нового банкета. Как результат, этот прекрасный праздник Уизли почти отравили, все же успев продать свои поделки, качество которых из-за дефицита ресурсов было еще хуже прежнего нескольким смелым ученикам. Благо они их пробовать не успели, профессора проявили бдительность и доложили директору. И стоя сейчас в одном из зачуханных классов Хогвартса, наблюдая количество, качество и разнообразие товаров, впервые за последние 40 лет верховный чародей пришел почти что в ярость. Впрочем, на грани бешенства он пребывал недолго, ведь стоило ему спросить 2 этих лоботрясов о том, не получали ли они предупреждения о том, что так делать нельзя, и в следующий раз они получат, простите уж за слова, пониже спины, как эти двое, сами того не зная, своими словам вы не посмеете, одн, сделать такое, другой, с настоящими волшебниками, снова первый, потом и вовсе хором, директор Дамблдор. И наглыми улыбками все же довели его до ручки. Тут надо объяснить одну малюсенькую деталь. Еще при директоре Армандо Диппете, когда директор школы Хогвартс работал в ней простым учителем, телесные наказания вполне себе существовали, но как-то однобоко, скажем так, вероятность попасть на порку была обратно пропорциональна благородству фамилии, влиянию и богатству семьи ребенка. То есть чем больше был у родителей был кошелек и влияние, тем меньше была вероятность попасть на скамейку с голой ж, вплоть до абсолютно нулевой у самых богатых и родовитых. И не то, чтобы благородные и богачи магического мира своих отроков не воспитывали. Напротив, те их неплохо так дрессировали. Просто делали они это дома, за закрытыми дверями, и, как на взгляд Дамблдора, вовсе не так сильно и даже не за то, за что следовало бы. В то время как простых учеников не только били почем зря за любую провинность, но и частенько их истязали вместо по-настоящему виноватых. Одним словом, чудовищное неравенство, обеспеченное тем, что Хогвартс давно потерял свою независимость и фактически ел с руку попечительского совета школы, состоящего из самых богатых и влиятельных семей, члены которых, вопреки традициям немагической аристократии Британии, для которой такие фокусы в частных школах были нормой, совершенно не хотели, чтобы их детей, как простых сервов, публично охаживали розгами. Это ж какой урон репутации-то, уму непостижимо. И в таких условиях совершенно неудивительно, что Альбус Дамблдор, когда он наконец-то добрался до власти и директорского кресла, отменил все телесные наказания, все и для всех, заменив их на систему факультетских баллов и отработок как временную меру. Временную, торопливую и, как сейчас отчетливо понимал директор, глядя на удивительно до острого чувства дежавю знакомые и нагловатые ухмылки, неэффективную. Братья везли сейчас как никогда напоминали кое-кого другого, а именно мародеров, так себя называли в школьные годы ныне покойный отец Гарри Поттера Джеймс Поттер и его дружок Сириус Блэк. Эта парочка в свое время была настоящим кошмаром школы, справиться с которым, к глубокому сожалению, Дамблдора, не представлялось возможным. Еще бы и Поттеры и Блики входили в число самых богатых и влиятельных родов, и по их глубокому убеждению за проступки карать своих кровиночек могли только они, а превращение жизни всех неблагородных учеников в ад они проступком не считали. Одним словом, эти двое были теми еще негодяями, и все добрые дела этих отморозков, которые они совершили потом после выпуска из школы, не искупили даже третье их злодеяний. Верховный чародей аж передернулся от воспоминаний. Передернулся, вспомнил, что эта парочка получила по заслугам, и решил обратить внимание на парочку, которая по заслугам еще не получила, то есть на Уизли-близнецов. Посмотрел на них Альбус и задумался, быть или не быть, размышлял мастер магии трансфигурации чар, размышляя о том, ограничиться ли ему банальными розгами или дать волю своей буйной несколько, ну ладно, не несколько, а более чем больной фантазии. В конце концов он решил, что близнецы сами дадут ему подсказку, строго на них глядя, он спросил, зачем, так это же смешно, воскликнул в ответ то ли Фред, то ли Джордж и тем определил их с братом участь. Смешно вам, значит, захотелось, спросил волшебник. Ну что ж, тогда хауртипус риктус импро, произнес Эльбус Персиваль Вульфрик Брейн Дамблдор, не достал палочку, не использовал жестов, просто произнес слитно три простых слова, но эффект был страшен. В тот же момент близнецы стали безудержно хохотать, и вроде ничего страшного, всего лишь смех, но, если смеяться долго и без остановки, станет не весело, совсем не весело. О чем братья стали догадываться уже спустя минуту с начала хихиканья. Отнесите их в больничное крыло, они будут спать еще час, ровно один час, припечатал верховный чародей. Побледнели все преподаватели, а Аргус Филч так вообще тяжело вздохнул и посмотрел на близнецов даже с некоторой долей сочувствия. Опытный ветеран Второй мировой, многое повидавший при штурме концлагерей и лаборатории Анинерби, нежно любящий тему истязаний в качестве, так сказать, увлечения и приятной пугалки, пожалуй, лучше всех понимал, на что обрек детей добрый волшебник. Глава 25. Финал. Конец первого тома. Побледнели все преподаватели, а Аргус Филч так вообще тяжело вздохнул и посмотрел на близнецов даже с некоторой долей сочувствия. Опытный ветеран Второй мировой, многое повидавший при штурме концлагерей и лаборатории Анинерби, нежно любящий тему истязаний в качестве, так сказать, увлечения и приятной пугалки, пожалуй, лучше всех понимал, на что обрек детей добрый волшебник. Но просить директора о снисхождении никто даже не подумал, слишком ярко перед глазами стояла картина того, как младшие ученики лежали по койкам в состоянии немышонок, не лягушка, тем более Дамблдор явно наложил на детей что-то медицинское, чтоб, так сказать, не умерли и не покалечились от смеха. Тут-то к взвинченному директору и подлетели в виде почтовой министерской совы с срочным донесением интересные вести. Оказывается, не только близнецам сегодня на месте не сидится, но и взрослые волшебники чудить вздумали, только, кхм-кхм, по-взрослому. Устроил кто-то темный ритуал прямо в Британии, где конкретно, непонятно, но все вредноскопы, это такие артефакты, беду ощущать заколдованные, как с ума посходили. И как вишенка на торте, тонкий, едва уловимый след ведет. На этих строчках у Альбуса чуть сердце не встало, в графство Суррей. И если чиновникам министерства было непонятно, где в этом графстве колдуют и над чем, то вот Дамблдор не сомневался ни секунды. С мысленными воплями: «Да что ж за день-то сегодня такой? Фокус, быстрее ко мне!» Великий волшебник во вспышке пламени исчез из школы чародейства, чтоб появиться посреди тисовой улицы города Литл Винг возле дома номер 4, ожидая увидеть все на свете, от пьяного шабаша колдунов и ведьм с плясками и оргиями до кровавой бойни с кучей трупов и массовыми жертвоприношениями, все вплоть до смеси всего этого в единую кучу, все, кроме милой пасторальной картины, все, абсолютно все было идеально, ни следа темной магии на взгляд многих и многих всех, кроме Дамблдора, на взгляд великого волшебника, который скрыл себя невидимостью, все было слишком идеально, идеально и тихо. Вдруг, мощный магический выброс, следом, мама, папа, раздался хоровой детский крик немного в стороне, дети, бегите, кричал кто-то взрослый, заткни пасть, магл, ловите щенков, слышал Альбус, уже буквально летевший на крик и ворвавшийся в пустырь за домами, чтобы увидеть примечательную картину, как 4 оборотня и 3 вампира пленили простых людей и хотят куда-то утащить, вернее, уже не хотят, а детей ловит. Что задачей было не из легких, детишки прыснули по странам света в разные стороны, петляя, как зайцы. Эту трудную задачу взяли на себя оборотни, что пытались поймать вертких поганцев, ориентируясь на слух и на запах. Задача осложнялась еще и тем, что оборотни, как и их друзья-вампиры, беспрестанно терли глаза, что мешало им поймать детей, которые не убегали окончательно, а лишь бегали вокруг, не желая оставлять родителей, которых держали вампиры, хотя кто кого держал, это еще вопрос. Высших клыкастых явно что-то обожгло, ослепило и ослабило, из-за чего борьба с рослыми городскими мужиками у нечеловечески сильных обычно тварей шла на удивление на равных. Великий волшебник не воспользоваться таким подарком просто не мог. Встал, изготовился, на всякий случай окутался магическими энергетическими щитами, прочел длинное заклинание и, что-то почувствовавшие древние вампиры попытались было сдернуть с помощью артефактов куда подальше, да так и застыли немыми скульптурами поэтапного процесса телепортации разумных. Скульптуры анимированные потому, что они медленно возвращались в исходное состояние до попытки побега. Уже полностью уверенный в своей полной безопасности единственный архимаг Британии царственной походкой вошел на середину пустыря. «И что тут у нас?» – задал он вопрос одновременно и всем и никому вокруг. Его тяжелая подавляющая аура прижала к земле всех, кто способен был это ощутить. Горм кровавый клык, оборотень с 300-летним опытом жизни, так и вообще, даже несмотря на то, что был крепко-накрепко парализован, не иначе как чудом сумел громко и отчетливо проглотить тугой комок. А Малинель вечная тьма, вампирша с потым жизни лет в 500, аж побледнела. Хотя, казалось бы, бледнолицые мертвецы с атласно-белоснежной кожей родом аж из самой Трансильвании на такое не способны. Своей реакцией оба немного подняли мрачное настроение старца, подняв то со дна морского на хоть на какую-то высоту, и тот, желая усилить эффект, решил и продолжить, и немного пошутить. Видимо, начал он новые жертвы на Хогвартский алтарь, хохотнул он. «Нет», – прошептал один из вампиров, древнее существо прекрасно знало, алтарь – это конец для души в том числе. «Нет», – переспросил Дамблдор. «А почему?» – вкратчиво спросил он. «Почему нет? Почему бы и не да?» – задал он еще вопрос, а потом назидательно так продолжил. «Хогвартс занял ли давно не пил, а тебе ли не знать, клыкастик, как порой мучает жажда?» Издевательски закончил он, прямо-таки на глазах возвращая былую активность и молодость. Ну не хватало ему подобного, не хватало, как оказалось. А силы темные да злые на островах закончились, собаки такие. Осталось, конечно, всякая мелкая недобитая шушера, да только неинтересно было с ними. То ли дело сейчас таких монстров за усы подергать, Даже чары половина почти что скинула. Видит Мерлин и Моргана, не будь рядом людей, он бы им это позволил. А так пришлось чары обновлять да связывать негодяев покрепче. Попутно, кстати, и простые люди, и их дети были освобождены. «Можете быть свободны», — сказал им Альбус. «Работают спецсилы короны, о произошедшем лучше молчать», — добавил он, поддавшись куражу и плюнув на статус секретности с башни астрономии. А еще маленечко подгадил спецслужбам Британии, ну так, чтоб жизнь медом и не казалась, а то взяли моду к себе выпускников его школы переманивать, ишь чего удумали. Вот пусть теперь и поработают. А тем временем все люди, радостные за свое спасение, быстро ушли благодаря судьбу, и лишь одна женщина с ребенком этого не сделала. «Мистер Дамблдор?» — спросила она, набравшись смелости. «Да, мисс, мы знакомы», — отвлекся от пленников волшебник. «Я Пепепитне», — с дрожью в голосе сказала она. Дамблдор и при первой встрече в далеком детстве не казался ей добрым волшебником, а уж сейчас-то и подавно. Собрав остатки смелости, она продолжила. «Гагарри сбежал от нас, и мой сын, он, видимо, волшебник, и что с нами теперь будет, дед?» Последнее слово она едва ли не простучала зубами. Видя, что женщина почти что в панике, Альбус как можно мягче сказал: «Ничего, просто ничего, идемте отсюда, да ваш дом совсем рядом», — говорил он последние фразы уже галантно, взяв ее по руку и аккуратно, но настойчиво ведя ее с пустыря куда подальше. Говорил, а сам думал, приказывал Тинки, Бомки, Фикси, Трикси в казематы, их приказал он своим личным домовикам. И ни Петунья, ни Дадли уже не увидели, как серые тени с ярко-голубыми глазами прибирают за волшебником его законную добычу. Он довел их до дома, успокоил как мог, пообещал прийти поговорить насчет столь экстремального пробуждения сил у ее сына, но сейчас очень скоро засобирался, ибо некогда было ему с читой Дурсли беседовать. Гарри сбежал, материнской защиты на этом доме не было. Да к тому же чудовище днем по улицам ходит, и как только через границу перебрались, это даже не оврал, это полундра настоящая. Уже выходя из жилища пострадавших, великий маг для приличия, покинув придомовую территорию, телепортировался в замок, где спустился в подземелье замка побеседовать, так сказать, с глазу на глаз, ну или не совсем, по пути он еще и с ней подцапнул, в буквальном смысле, как схватил его клеш. «Ой, простите», — рукой так на буксире с немыслимой для его возраста скоростью и силой на вказематы и притащил, где оба застали Филча, что, приговаривая: «Не люблю оборотней, кровососов ненавижу», уже раскладывал инструменты, все как на подбор, исключительно или из хладного железа, или из серебра. «Здравствуй, Аргус», — поздоровался Альбус и тут же раздал приказы. «Раз ты здесь, твои вон те трое», — указал он на оборотней, «а наши вон те двое», — указал он на вампиров. И все принялись за дело. Аргус говорить с волками по душам, с щипцами и раскаленной кочергой наперевес, а Дамблдор со снипом церебрально сношать мозги кровососов, и вроде бы все, кто бы это ни увидел, не узнал, скажут, что это неправильно, незаконно, нелогично и еще много всяких, доказывающих тот факт, что директор Хогвартса страдает противоправной ерундой, и лучше бы ему сейчас позвать стражей закона и порядка, вручив правосудию бразды правления и дав бравым аврорам сами разбираться с негодяями. Да только вот ветб загвоздка какая: Альбус Дамблдор ведь не только в школе руководить назначен, он еще и верховный чародей Визингамота, главного судебного органа волшебной страны, известной как Магическая Республика Авалона. И как верховный судья в экстренных случаях он имел право самолично казнить, карать и миловать всех, что под руку ему попадется и будет настигнут на месте преступления, считай, пойман за руку. А здесь случай экстренней некуда, сами подумайте, представители иностранных волшебных народов атаковали семью мага и целую толпу простых людей на территории союзного государства тесть Великобритании, мало, что ж, обстановочку можно и еще маленько накалить. Добавим в эту кашу несколько перчинок. Первое. За любую магическую хрень, что происходит на территории британских и ирландских островов, несет ответственность исключительно маг-республика. Второе. После веселых прогулок последнего темного лорда по территории Соединенного Королевства в поисках людей для жертвоприношения, отношения между странами накалились до предела. Третье. После таких вояжей этой темной заразы пришлось пойти на значительные уступки. Вдумайтесь, только в Хаксмиде открылась католическая церковь со свободным входом в Хогвартс ее представителя. Уже не говоря про остальные мелочи, и это только для того, чтобы не допустить возвращения инквизиции на острова. Возвращения этих сволочей Дамблдор категорически не хотел, и, соглашаясь почти на все, отчаянно желал пожать шею темному ублюдку Волан-де-Морту, так того темного волшебника звали. Он бы его давно поймал, Да больно быстрый был, зараза, и умный очень, аж на живца пришлось ловить. Но мы отвлеклись. Четвертое. Лишь совсем недавно путем невероятных усилий и добровольной жертвы одной смелой девочки, почти девушки, по личным причинам она ненавидела церковь, как и вся ее семья, впрочем, сильного, умного, проницательного и невероятно харизматичного священника отца Бенедикта, который умудрился засрать мозги католической веры одной трети Хогвартса, удалось сместить за попытку растления малолетних и заменить на вечно пьяное ничтожество. Да это подстава, да это подло, да это бесчестно, и да это аморально, но политика это грязь и ничего с этим не поделать. Католического влияния на юные умы тем более такого сильного он допустить не мог. Вот и старался как умел. И все это могло пойти прахом из-за группы мудаков, что задумали провести кровавый жертвенный ритуал не где-нибудь, а в пригороде Лондона. Так что мотивация и оправдание столь резких мер для любого волшебника, кто бы его ни спросил, у Альбуса были. И еще какие. Вот и орал вампир, как разрезанный рядом оборотень, когда сверхмотивированная парочка металлистов Дамблдор Снейп его сознание по кирпичикам разбирала, не особенно заботясь о его комфорте. Очень уж им было любопытно, это ж кто же такой умный нашелся такое рядом с Лондоном творить. Уже третьего кровососа в состоянии даун обыкновенный приводили, еще двое остались в запасе, нужного пока не нашли, но не отчаивались и работали дальше. Сам же вампир пребывал в отчаянии глубоком и тотальном, впрочем, как и оборотни, с которыми работал Филч, в отличие от своих товарищей магов. Старый Сквиб не слишком-то и торопился, берег, так сказать, материал и работал исключительно медленно да аккуратно. Вот как сейчас, например, он медленно и очень аккуратно он втыкал иголку в тело самого молодого волка на глазах у всех остальных членов стаи, с ласковой улыбочкой предлагая старшим волкам поговорить, так сказать, по душам, сэкономить ему время да и страдания юнца облегчить. Все пятеро, Филч вопреки предложению Дамблдора притащил еще двоих, пока что держались как могли и как умели, но, по правде сказать, были уже на грани, а уж после того, как Аргус принес старый автомобильный аккумулятор и стал подключать провода к воткнутым иголкам в одному ему ведомом порядке, один из членов стаи все-таки не выдержал, слишком уж хорошо знал бывший человек, что припер чертов старик и что именно задумал, перемежая свои слова с рычанием от боли и отчаяния, он закричал: «Он ничего не знает! Пусти его, выродок!» Филч не остановился и подключил еще один провод, пока без напряжения, но ответил: «Я знаю, что, скорее всего, не знает, но ты-то знаешь, ведь так, я ничего тебе не скажу, тогда этот волчонок узнает, что такого открыл дядюшка Апер». С энтузиазмом ответил Филч записному людоеду, ибо так вымахать и раздаться в плечах оборотни могут только на человеченке, и никак иначе. «Ты чудовище!» — услышал Аргус ответ вожака этой мини-стаи. «Я знаю», — ответил тот и нажал на рубильник. Молодой вервольф, едва вкусивший первое сердце человека, по-настоящему жутко закричал. Оборотни часто работали на Анабере, и ветеран Второй мировой отлично знал подход к этим тварям. С первым его скулежом вожак и сломался. «Стой!» — закричал он отчаянно, вой щенка резал его душу на части. Филч же, не будь конченным зверем, тут же остановился, даже обезболивающие своей жертве дал. «Я слушаю!» — повернулся он к настоящей цели своих манипуляций. «Я все скажу!» — повесив голову, ответил полуволк. «Только отпусти его! Это вполне возможно, если ты будешь хорошим собеседником!» «Конечно!» — оперся Аргус на каменную стенку, держа руку возмутительно близко от заветного рубильника. «Проход в другой мир, мы хотели прорваться в другой мир!» «Дядя, нет!» — закричал младший оборотень вместе с одновременным. «Предатель!» — от одного из вампиров, который этим возгласом тут же носовую голову привлек внимание двоих менталистов. «Так, значит, ты у нас в этот раз главный!» — ласково произнес директор Хогвартса, которого сетевая структура кровососов, когда в каждой операции у них новый главарь, мягко говоря, достала до печенок, и ведь никогда не узнаешь кто, а эти гады еще и к боли нечувствительны и к ковырянию в мозгах сопротивляться способны, ну не суки ли, а. Потому-то Альбус так и радовался, хоть одну тварь мимо очереди пропустит, а то надоедать стало в крови ковыряться, а только она в памяти этих чудовищ в основном и плещется, возможно это, конечно, всего лишь игра и попытка время потянуть. Но волшебник верил в свою удачу и в удачу своих соратников, как он и предполагал, она им все же улыбнулась. Конечно же, ни вампир, ни оборотень сказать, кто их руководитель, не смогли, уж больно тот хорошо шифровался, но место, где планируется все безобразие, указали, пусть их и пришлось еще чуть-чуть вежливо поспрашивать, а то те забывчивостью страдать стали, благо у них лекарств в достатке было. Сразу после этого, кликнув всех, кого смог, Дамблдор отправился на дело, прямо к месту преступления, а вместе с этим старая неведьма, также всем известная как миссис Фиг, наконец пришла к выводу, что ее план провалился и набрать свежего мяса не получилось, а это означало только одно – план. По этому плану она тоже будет использовать жертвы, но в куда как меньшем количестве. Что было очень неприятно, ведь недостаток жертвенных баранов – это меньшие шансы на успех, куда как большие требования к мастерству и аккуратности, а главное – боль, вернее, возможно, много боли, если что-то хоть в чем-то хоть на капельку сорвется. Причем боль непосредственно для заклинателя, сиречь черного колдуна, колдуньи, что для старухи Фиг было неприемлемо, как по ней, так пусть лучше страдают другие, чем она. Да только выбора у старушки не было, ее господин не любил ждать и обожал мотивировать своих слуг-рабов разными способами, и ни один из них приятным не был. Вот и стояла сейчас женщина, обливаясь потом, предмассивной искаженной овальной пентаграммой и несчастными жертвами в том самом тоннеле, где от нее ушел мальчишка. Но ничего, я его достану, сейчас проход в другой мир открою и достану, думала она, а сама стояла, дрожала всем телом, интуиция вопила ей, все пойдет не так, но отступать она не собиралась, слишком близка была к своей цели. Она сосредоточенно проверяла, все ли учла в пентаграмме, стояла ко входу спиной, специально так все расположила, чтоб успеть, случись чего, убежать, и совсем не замечала, как к ней настороженно подходит пятерка могучих магов. Наконец, когда ее парализовало заклятием и развернуло лицом к нападающим, а все ее художество залил яркий свет, Альбус Дамблдор надломленным голосом произнес: «Арабелла». Одно слово, и просто бездна непонимания напополам с неверием, а потом: «Как ты могла?»